Для мага это имело огромное значение, а вот для воинов или укротителей важно было количество, а не качество энергии. 43. Королевские гвардейцы Лиаза и спецотряд, разделавшись с графом Бахасом и магом Вайдманом, изо всех сил гнали коней на юг. Граф Фрейс, возглавлявший отряд, окинул взглядом своих людей. Вид у всех был жалкий, запыхавшиеся, измученные, с потухшими взглядами. По пути им трижды пришлось столкнуться с преследователями. Небольшие отряды имперских солдат пытались задержать их, выиграть время для основных сил. Фрейс не стал с ними церемониться и просто прорвался насквозь. Он понимал, что любое промедление может стоить им жизни, и оказался прав. По их следу уже шли два отряда имперских рыцарей. Если бы они задержались, то бой был бы неизбежен. Жаль, что пришлось их оставить, с горечью подумал Фрейс. Прорываясь сквозь ряды имперских солдат, они потеряли двоих рыцарей. В пылу сражения им не удалось даже забрать тела погибших. В бою с Бахасом и Вайдманом потерь удалось избежать, но 13 рыцарей получили ранения. А тут еще эти стычки. Двое убитых, 29 раненых. Даже те, кто не пострадал физически, были на грани нервного срыва. Мы так тщательно готовились, и все равно не смогли предусмотреть всех неожиданностей, с досадой подумал Фрейс. Линия фронта сместилась. Когда они отправлялись на задание, граница проходила по горам, которые они миновали вчера. Но пока они охотились на Бахаса, имперские войска успели продвинуться далеко на юг. Командир, окликнул его Бойл, вижу врагов. 30 минут пути. Боевой маг, несмотря на то, что сам не мог управлять лошадью, все это время не спускал глаз с окрестностей, сидя в седле у одного из рыцарей. Благодаря ему им удавалось избегать засад. Он всегда замечал врагов первым. Сколько их? Около 3000. И еще подходит с флангов. Рыцари есть? Да, в центре. Человек 200, в полном латном доспехе. Остальные – пехота. Фрейс сопоставил полученную информацию со своими знаниями о местности. «Бойл?» – спросил он. «Впереди киносский лес?» «Да, командир. Они стоят на опушке». Зная, что враг занял позицию у киносского леса, Фрейс мог представить себе их боевой порядок. Столкновения избежать не удастся. А наши преследователи – час пути. Всем остановиться. Есть. Рыцари остановились. Хидлер и Рент тоже спешились, давая отдохнуть своим коням. «Привал на 30 минут», – скомандовал Фрейс. «Дайте лошадям отдохнуть и подкрепитесь сами». «Есть». От долгой скачки устали не только люди, но и животные. Лошади тяжело дышали, едва переставляя ноги. Именно из-за усталости лошадей они и потеряли двух рыцарей. «Слушайте внимательно», – продолжил Фрейс, когда все собрались вокруг. «Впереди нас ждут имперцы. Погоня тоже не дремлет, но если мы прорвемся через их ряды, то перед нами будет киносский лес. Хоть и зима, но все же лес, это лес, там можно спрятаться». «Киносский лес, они что, так далеко продвинулись?» – удивился один из рыцарей. «Наша задача – не воевать, а вернуться домой», – отрезал Фрейс. «Об остальном пусть король думает, легко сказать», – подумал Хидлер, переглянувшись с Рентом. Возвращаться в центр подготовки им совсем не хотелось. Они уже почувствовали вкус свободы и не хотели снова оказываться в клетке. Но у них не было выбора. Если они не вернутся в срок, то их уничтожат, используя жезлы управления. Через 30 минут мы атакуем. Наша цель – прорваться сквозь их ряды и укрыться в лесу. Но в лес уже неудобно сражаться верхом, заметил один из рыцарей. Это не имеет значения. Наши лошади все равно на пределе. Прорвемся насколько сможем, а там посмотрим. Если что, бросим их. Есть. Тогда отдыхайте. Рыцари разбрелись кто куда, стараясь хоть немного дать отдых уставшим мышцам. Хидлер подошел к Ренту, который осматривал своего коня. «Что такое?» – спросил тот, заметив его. «Нужно избавиться от Альбрехта». «От Альбрехта? Как? Придется его потерять». Альбрехт, получив ранение в боку во время схватки с охраной Бахаса, то и дело терял сознание. В бессознательном состоянии он был просто балластом, а в сознательном – обузой и причиной для раздражения. От него не было никакого толка, один только вред. Даже Фрейс, который раньше хорошо к нему относился, теперь лишь хмурился, глядя на него. «Ну как?» – не понял Рент. «Я его возьму с собой, а потом случайно оброню. А если нас раскусит, кто? Другие члены комитета? Не думаю. Да и что они смогут сделать? Я готов даже пару ран получить, чтобы все выглядело правдоподобно». Хидлер был готов на все, лишь бы избавиться от Альбрехта. А инструкторы? Они на другом конце поляны. Хидлер махнул рукой в сторону. «Нужна моя помощь?» «Да. Прикрой меня, когда буду его ронять. Ты же у нас большой и сильный. Альбрехт больше меня. Ростом он, может, и пониже будет, но зато шире в плечах», — усмехнулся Хидлер. «Хорошо, дай только знать, когда». Отряд закончил трапезу. Лошади, наконец-то, могли насладиться свежей травой и водой. Время отдыха подходило к концу. Фрейс встал. Хидлер тоже поднялся, готовясь к действию. Он не стал ничего говорить, просто подошел к Альбрехту и, подхватив его под руки, усадил себе на лошадь. «Все по лошадям», — скомандовал Фрейс. «Есть». Треть отряда была ранена. «Прости, что так получилось», — сказал Дарин Ренту, усаживаясь на лошадь. «Ты о чем? Если бы я знал заклинание лечения, при чем здесь ты? Это инструкторы виноваты, что не научили нас этому заклинанию». Дарин действительно не знал заклинания лечения. Его не было в программе обучения. В центре работали целители, но они не входили в число инструкторов. Это были обычные маги 1-го и 2-го круга, способные лишь на самые простые манипуляции. Даже Бойл, боевой маг Фриса, не владел магией исцеления. Вернее, владел, но на столь низком уровне, что от него было мало толку. Он был из тех магов, которым это заклинание просто не давалось. В итоге раны рыцарей затягивались очень медленно. «Нужно избавиться от всего лишнего», — скомандовал Фрейс. «Выбросите провианты в воду». «Есть». Маги, конечно, могли наколдовать питьевую воду для людей, но на лошадей их сил бы не хватило. А бочки с водой весили немало. С ощутимым облегчением рыцари избавились от тяжелого груза. «Когда доберемся до леса, двигайтесь на юг», — скомандовал Фрейс. «Если рядом будут товарищи, помогите им». «Нет, спасайтесь сами». «Есть». «Бойл, что там с погоней?» 30 минут. Догоняют». Враг в лице имперской армии тоже был в 30 минутах пути. Если они не успеют прорваться за это время, то окажутся между двух огней. «Вперед!» — крикнул Фрейс, увидев, что враг приближается. «А-а, вы же ж!» — первыми атаковали маги. Дарин выпустил заклинание 4-го круга в самый центр вражеского отряда. «Вперед! Не останавливаться!» — кричал Фрейс, подгоняя своего коня. «А-а, вы же ж!» — на этот раз магия исходила от врагов. Луч адского пламени, заклинание 5-го круга, ударил прямо по ним. «Щит!» — рявкнул Бойл, создавая защитный барьер. «Бабах!» — два мощных заклинания столкнулись, заставляя воздух вибрировать. «Вперед! Прорвемся!» «А-а!» — гвардейцы бросились в атаку, стараясь прорвать окружение. Хидлер оказался лицом к лицу с одним из имперских рыцарей. Он пытался его обойти, но Альбрехт, который сидел у него в седле, сильно мешал, нарушая баланс. «Получай!» — крикнул противник, занося меч. Хидлер отбил удар щитом и ударил его в бок. Рыцарь едва успел увернуться, тут же атаковав лошадь Хидлера. «Ах ты!» — Хидлер отбил удар, одновременно нанося свой. «Тэ-тэ, тварь!» Имперский рыцарь застонал от боли, чувствуя, как клинок пробивает металл и плоть. «Не хватило силы», — подумал Хидлер, нанося новый удар. Он понимал, что имперский рыцарь — не промах. Несмотря на то, что он уступал ему и в силе, и в мастерстве, он компенсировал это опытом и ловкостью. Ему удавалось уворачиваться от всех ударов, получая лишь несмертельные ранения. «Хидлер, что ты возишься?» — услышал он голос Рента. «Черт!» — Хидлер огляделся. Времени не было. Он бросился вперед, целя в голову лошади. «А-а!» — крикнул имперец, видя, как падает его конь. Но Хидлер уже был далеко. «Вперед!» На его пути встал еще один рыцарь. «Рент, прикрой!» «Есть!» Хидлер понял, что с Альбрехтом ему не прорваться. Пора было с ним расставаться. Рент налетел на имперца, как тайфун. «Уф!» Хидлер наконец-то сумел сбросить с себя груз в виде Альбрехта. «Вперед!» Освободившись от обременения, его конь рванул с места. Рядом сражались их товарищи. «Сюда!» — крикнул Рент, прокладывая Хидлеру дорогу. «Держись!» Хидлер ухватился за стремя его лошади. «Вперед!» 44. Прорвавшись сквозь ряды имперских рыцарей и солдат, отряд Фриса устремился в Кеносский лес. «Что такое?» — удивился один из рыцарей. В лесу их никто не ждал. Они рассчитывали, что здесь их встретят союзные войска, но ошиблись. «Неужели это не линия фронта?» — прошептал Хидлер. Его охватило дурное предчувствие. «В тот момент, когда ты думаешь, что находишься в безопасности, ты наиболее уязвим», — вспомнил он слова Родена. Имперцы словно нарочно пропустили их. «Не может быть», — он накинул взглядом отряд. Потери были незначительны. Из 100 рыцарей осталось больше 50. «Слишком легко мы прошли», — Хидлер почувствовал, как мурашки бегут по спине. «Рент, спрыгивай». «Что? Спрыгивай, говорю». Хидлер спрыгнул с лошади на ходу. Лошадь, потеряв всадника, продолжила бежать вместе с остальными. Рент, хоть и не понимал, что происходит, но решил послушаться Хидлера. Бум! Приземлившись, он пригнулся к земле. Хидлер спрятался рядом. «Это ловушка. А чем ты? Раны как? Терпимо. Но зачем ты велел спрыгнуть? Во время прорыва Рент получил несколько ранений. Я же сказал, ловушка. Почему ты так решил? Слишком просто мы прошли. Они нас пропустили нарочно. То есть ты хочешь сказать, что имперцы подготовили для нас засаду? Стрелы, берегись!» — крикнул кто-то впереди. «Черт, что делать? Свернем с дороги. Они не смогут прочесать весь лес». Они свернули с тропы, увеличивая дистанцию между собой и основным отрядом. Рент безропотно следовал за Хидлером. В опасных ситуациях он всегда полагался на его интуицию. «Ша-ша-ша, ложись». Они упали на землю и затаили дыхание. Прямо перед ними пробежал отряд имперских солдат. «Ушли? Да. Фух, пронесло. Куда идем? Нужно найти укрытие. Их слишком много». Они крались через лес, стараясь не шуметь. Вскоре они вышли к ручью. «Вода?» – спросил Рент. «Кажется, в этот момент что-то просвистело в воздухе». Рент рефлекторно выставил руку и поймал предмет, который летел прямо в него. «Вжик!» – Хидлер выхватил меч. Рент приготовился к бою. «Что это было?» – осторожно спросил Хидлер. «Не знаю, но что-то летело. Вот». Рент протянул ему небольшой кусок дерева. Хидлер взял его в руки и посмотрел на надпись. «Что это?» «А, Кори, следуйте за мной», – прочитал Хидлер. «Кори». Они оба остолбенели от удивления. «Неужели это он? Откуда имперцы знают его имя?» «Это точно он. И посмотри». Хидлер выпустил кусок дерева из рук, но тот не упал, а завис в воздухе. «Дух. Да, это он. Не сомневаюсь. Это Кори». Кусок дерева медленно поплыл вперед. Хидлер и Рент последовали за ним. Спустя 3 часа он опустился на землю рядом с густыми зарослями. «А, где он?» «Никого нет. Смотри, земля у их ног зашевелилась. Появилась небольшая щель. Заходите. Кори, ты как здесь оказался?» «Тише. Заходите быстрее. Только тебе, Рент, придется немного попотеть». Кори исчез в темноте. «Я не пролезу, слишком узко», — проворчал Рент, разглядывая щель. «Пролезешь, я тебе помогу». Рент лег на живот и просунул голову в щель. «Давай», — прошептал Хидлер, упираясь в него спиной. Рент с трудом втиснулся в отверстие. За ним последовал Хидлер. Щелк, щель захлопнулась. «Не пугайтесь, это Силафи. Я велел ему замаскировать вход», — услышали они голос Кори. «А, внутри было достаточно места, даже прилечь можно. Класс, здорово ты это придумал. Не знал, что ты на такое способен». В углу горел магический светильник, освещая небольшое помещение. Рядом лежали остатки еды, рюкзак и лопата. «Это комитет тебя сюда послал?» – спросил Хидлер. «Конечно нет», – фыркнул Кори. «А ты тогда откуда? Это длинная история. В общем, через пару дней после того, как вы уехали, меня вызвал комитет. Он рассказал им о том, как ему чудом удалось избежать гибели». «То есть ты теперь свободен?» – спросил Хидлер. «Не совсем. Пока еще раб, но жезл у меня. И ты хочешь уйти на север?» «Хотел, но тут такое началось. Тысячи солдат рыщут по окрестностям, ищут вас. Пришлось отсиживаться». «Лучники там были?» – спросил Хидлер. «Да, все с луками». Он вспомнил крик стрелы. «Берегись. А лопату где взял?» «У имперцев украл. Хорошая лопата. Крепкая. А что это у тебя? Ты ранен?» Кори только сейчас заметил окровавленную одежду Рента. «У меня тоже есть зелье», — успокоил его Хидлер. «А почему ты не обработал раны?» «Не было времени». Рент достал из-за пазухи флакончик с зельем и осторожно смазал рану на ноге. С раной на спине ему помог Хидлер. «Хорошее зелье», — поморщился Рент. «Да, боль уже прошла. Кори, а ты долго здесь собираешься прятаться, пока имперцы не уйдут? Как бы я не был хорош, но против целой армии мне не устоять. Маг ветра, действительно, мог долгое время скрываться от преследователей. Но если они знали о его присутствии, то ему не справиться. Эх, центральный континент, я тоже туда хочу», — вздохнул Хидлер. «Сначала нужно вернуть жезлы, иначе нам конец. Если Родина их найдет, то мы сможем уйти», — сказал Рент. «В комитете раньше было 6 членов, председатель и 5 советников. Но председатель Крейт умер от старости, Киллайн ушел вместе с первым выпуском, а Альбрехт отправился на задание вместе с Хидлером, Рентом и остальными. Остались только 3. Ксер, Эллов и Харвиньон. Родин, используя заклинание «Невидимость», наблюдал за центральным зданием с крыши одного из домов. Сегодня Харвиньон должен приехать. Что-то он задерживается, подумал он. Сейчас в центре находился Ксер. Родин ждал, когда он уедет, чтобы Харвиньон остался один. Смена, раз в 10 дней. У меня будет время все хорошенько осмотреть. По правилам, в центре всегда должен находиться хотя бы один член комитета, ответственный за все происходящее. Примерно 10 дней назад приехал Ксер, а Эллов уехал. Сегодня должен был вернуться Харвиньон. С магами будет сложно, подумал Родин. Он не сомневался, что жезлы находятся в центральном здании. Скорее всего, они защищены магией. Чтобы их найти, ему самому придется использовать магию. Но маги очень чувствительны к малейшим колебаниям магической энергии. Использовать магию в том же здании, где находился Ксер или Эллов, было слишком рискованно. Поэтому он и ждал, когда приедет Харвиньон. Он был рыцарем, и хоть и был сильным рыцарем 5 Гуранга, но не обладал такой же чувствительностью к магии, как маги. Вот и он. Родин услышал цокот копыт. К воротам подъехала карета в сопровождении 2 всадников. Почти полночь. Вот же безответственные. После смерти Крейта дисциплина в центре оставила желать лучшего. Я же говорил. Раздался из здания раздраженный голос. В ночной тишине было слышно каждое слово. Ну, началось, подумал Родин. Сейчас они будут выяснять отношения, обвинять друг друга в опоздании. Скоро успокоится. Несмотря на то, что дисциплина хромала, члены комитета продолжали соблюдать субординацию и обращаться друг к другу с почтительным пиететом. Уходит. Из здания вышел Ксер, укутанный в теплую шубу. Направляясь к конюшне, он не взглянул в сторону Родена. Заклинание невидимость не было абсолютной защитой. Маг такого же уровня мог бы его заметить, окажись он поблизости. Но Родин был слишком далеко. Да еще и ночь. Ксер уехал. Его карета была гораздо роскошнее той, на которой приехал Харвиньон. «Пора», — решил Родин. Он медленно подошел к зданию. 4 охранников, дежуривших у входа, не заметили его. Родин осмотрел первый этаж, ища спуск в подвал. Вот он заметил место, где магическая энергия двигалась по особому рисунку. Легко нашел, но он закрыл глаза, прислушиваясь к потокам энергии. 3 магических замка и 1 механический. Недавно усилили защиту, понял Родин. Раньше здесь было 2 механических замка и 1 магический. Но, видимо, члены комитета решили перестраховаться и добавили еще 2 магических. Мне это только на руку. Снять магические замки для него не составляло труда. А вот с механическими могли бы возникнуть проблемы. Интересно, кто им помогал? Не похоже на работу комитета. Может, наняли кого-то со стороны? Он сосредоточился и начал осторожно разрушать магические печати. 10 минут, и дело было сделано. Остался один, обычный механический замок, который открывался ключом. Вот с такими иногда бывают проблемы. Может, просто сломать? Мелькнула у него мысль, но он тут же отказался от нее. Стоило ему только повредить дверь, как сработает сигнализация, и начнется бой. «Ундина!» — позвал он. Дух воды всегда был рядом, но Родин редко обращался к нему за помощью. Обычно он использовал ее только для того, чтобы не промокнуть под дождем. Она была духом низкого уровня, и ее возможности были ограничены. Проникни в замочную скважину и запомни форму ключа, велел он. Квинь, Ундина проникла в замочную скважину. Тебе не нужно его открывать, просто запомни форму, уточнил Родин. Квинь, 45. Родин покинул центральное здание, решив отложить дальнейшие исследования на завтра. Он восстановил все магические замки, которые нейтрализовал, чтобы попасть внутрь. На ум приходили и более надежные способы защиты, но он прогнал эти мысли. В подвал он, конечно, не попал, но зато сумел обойти магическую защиту. Да и с механическим замком теперь не было проблем, Ундина успела его изучить. «Завтра я туда попаду», — решил Родин. Спешить было некуда. В ближайшие дни Харвиньон будет дежурить в здании ночами. Времени для того, чтобы проникнуть в тайник, у него предостаточно. Миновав охранников, он направился не к своему дому, а в противоположную сторону. В тени деревьев виднелось здание с вывеской «Кузница центра подготовки спецотряда». В центре, где обучали воинов, кузница была необходима, и, учитывая число учеников, она была внушительных размеров. Правда, здесь только ремонтировали поврежденное оружие и доспехи. Слишком сложные поломки им были не по зубам. Жаль, конечно, что такое здание простаивает, но что поделаешь. Мастеров не было, только подмастерья, не способные на что-то более серьезное, чем заточка клинков. Надо прихватить железо, решил Родин. Используя заклинание «Магическая рука», Он собрал весь металлический лом, сваленный в кучу за кузницей. Его должно было хватить на полный комплект латных доспехов, меч и щит. Затем он заглянул в библиотеку. Охранники не заметили его. «Сон», – прошептал он. Оба охранника рухнули на землю. Родин осторожно прислонил их к стене. Магическая рука. Он поддержал их, чтобы они не упали. Когда они проснутся, то подумают, что просто задремали на посту. Такое часто случалось. А вот если бы они лежали на полу, то могли бы что-то заподозрить. Ведь, как правило, если человек падает, то просыпается. Оставив лом в библиотеке, он вернулся в свой дом. Когда он отдалился на безопасное расстояние, то снял оба заклинания. Уф, охранники пошатнулись, пытаясь сохранить равновесие. То, что они оба задремали одновременно, было странно, но они не придали этому значения. Просто устали. Пора возвращаться. Я слишком долго отсутствовал. Скоро охранники начнут обход. Конечно, он подстраховался, но все же лучше не рисковать. На следующий день все повторилось. Утренняя пробежка, завтрак. А затем он, как ни в чем не бывало, отправился к библиотеке. Доброе утро. Привет, 108. Что у нас сегодня на завтрак? Как обычно, стейк, салат, хлеб, суп. А, кстати, мясо сегодня жестковато. Похоже, поставщик сменился. Да, дела идут все хуже. Цены на зелья растут, комитет гребет деньги лопатой, но и цены на продукты не отстают. Все наладится, успокоил охранника Родин. Хотелось бы верить. Иди, работай. До свидания. Он вошел в библиотеку. Его настоящий рабочий день только начинался. Сначала круг, печать. Он развернул свиток с изображением магического круга и активировал его. Круг появился на полу. Затем он поместил в его центр магический камень низкого ранга. «Ундина», — обратился он к духу. «Вспомни, как ты выглядела, когда проникла в замочную скважину. Покажи мне, Квинь». Ундина приняла форму ключа, только без щелей и зазубрин, уточнил Родин. «Квинь». Он взял обломок меча, который принес с собой из кузницы. «Воспламенение. Формовка», — прошептал он. Воздух нагрелся. Родин сплел руки в сложный узор. Металл начал плавиться. Родин сосредоточил всю свою магическую энергию на том, чтобы придать ему нужную форму. Еще немного. Говорили, что для того, чтобы расплавить металл, нужна магия 6 го-круга. Но это не означало, что маг 5 го-круга не способен на такое. При определенных условиях он тоже мог сделать это, но только на очень короткое время. В истории были случаи, когда маги 5 го-круга расплавляли доспехи своих врагов с помощью огненных заклинаний, но они не могли удерживать высокую температуру слишком долго. Им не хватало мастерства. Родин компенсировал это с помощью специальных рун. Он мог создать очень мощный импульс тепла и поддерживать его на нужном уровне. Магическая рука, он поднес к себе раскаленный металл. Ключ был готов, отлично. Но на сегодня у него были и другие планы. И от этих планов ему становилось не по себе. Ха, он вздохнул. Родин отодвинул доски, которыми был прикрыт пол. Под ними лежали 50 жезлов. Вернее, это были не настоящие жезлы, а их точные копии. Он уже 3 дня таскал металлолом из кузницы и изготавливал поддельные жезлы. На них были выгравированы номера от 57 до 106. 50 штук, для всех учеников 3-го выпуска. Жезл Кори, который был под номером 107, он уже вернул ему. Да и свой собственный жезл ему был не нужен. А что делать с 1-м и 4-м выпусками? К счастью, на жезлах не было имен, только номера. Сначала те, кто здесь. О судьбе 1-го выпуска он ничего не знал. Возможно, комитет получил какой-то отчет, но до него эта информация не дошла. 2-й выпуск был в бою. Оставались 4-й и последующие. Начнем с 109. Родин перенес лом к кругу. И, используя ту же технику, что и при изготовлении ключа, начал создавать новые жезлы. Делать жезлы было гораздо проще, чем ключи. С каждым днем у меня получается все лучше. В 1-й день он успел сделать 20 жезлов. Во 2-й – 30. Сегодня, несмотря на то, что ему пришлось тратить время на изготовление ключа, он успел сделать 35. Слишком медленно. В центре было больше 500 учеников. Даже без учета 1-го и 2-го выпусков, это было слишком много. Чтобы заменить все жезлы, ему нужно было изготовить больше 500 штук. Когда же я закончу? К тому же он не мог забросить изготовление зелий. Ему нужно было успеть к сроку. Солнце уже садится, он взглянул на окно. Он сел в центр магического круга и погрузился в медитацию. К закату он успел совершить 2 цикла медитаций. Затем он стер круг с помощью магии. Ночью он снова отправился к библиотеке. Забрав изготовленные жезлы и ключ, он разбудил охранников. «Интересно, сколько раз мне придется сюда возвращаться?» – подумал он, приближаясь к центральному зданию. Он нашел скрытую дверь, ведущую в подвал. «Ничего не изменилось», – отметил он. «Значит, его никто не обнаружил». Родин мгновенно снял все 3 магических замка и вставил ключ в замочную скважину. Щелк, скрип, дверь открылась. «Похоже, за замками все-таки следят», — подумал он. Родин вошел внутрь и закрыл дверь. Свет, он создал светящийся шар. А, ящики с жезлами были сложены в левом углу. На них были надписи 1.22, 23.56, а в правом углу он увидел стопку книг. Странно, с чего бы это членам комитета интересоваться книгами? Но сейчас ему было не до этого. Он нашел ящик с надписью 57.108 и открыл его. Внутри лежали жезлы, сваленные в кучу. Какой бардак! Он вытащил из ящика все жезлы, кроме того, на котором был выгравирован номер 108. Затем он положил в ящик поддельные жезлы и закрыл его. Затем он взял ящик с надписью 109-143. Ситуация повторилась. Ну не идиоты ли? Он ругнулся сквозь зубы. Родин провел 10 минут, прежде чем ему удалось найти нужные жезлы и заменить их на поддельные. Ладно, сделано. Он отложил ящик в сторону. Дело было сделано. Можно было уходить, но его взгляд привлекла стопка книг. А, он подошел ближе и взял в руки одну из книг. Это оказалась не книга, а папка с документами. Личные дела учеников. Вот и мое дело. Он нашел папку с номером 108. Место рождения, профессия родителей, возраст, цвет волос и глаз. Надо его уничтожить. Он вырвал листы со своей информацией. «Вас я потом заберу», — решил он, оставляя дела других учеников на месте. «Если он заберет все папки, то кто-нибудь может заметить. На сегодня хватит». Он вышел из подвала, закрыл дверь, восстановил все замки и направился к горе Хаман. Там, в расщелине, он спрятал настоящие жезлы. 3 дня он работал над подделками, и теперь часть учеников была в безопасности. «Сколько же мне еще придется этим заниматься?» Он вздохнул. Ему хотелось просто украсть все жезлы и спрятать их в надежном месте. «Интересно, а что, если все ученики восстанут? Если они откажутся подчиняться комитету, то те ничего не смогут сделать. Но люди, как правило, не слишком рациональны, а дети, тем более. Они привыкли повиноваться приказам. Даже если у них не будет жезлов, они все равно будут делать то, что им скажут, разве что 4-й и 5-й выпуски. Они уже достаточно взрослые и самостоятельные, но я не могу жертвовать детьми ради них», — подумал Родин. Оставался только один вариант — продолжать делать поддельные жезлы и менять их на настоящие. «Ничего, я справлюсь. Мне все равно нужно оставаться в центре. Мне нужно прочитать все книги в библиотеке», — успокоил он себя. 46. Хидлер и Рент провели в убежище Кори несколько дней, залечивая раны и отдыхая. «Как там снаружи?» – спросил Хидлер. «Тихо. С наступлением темноты все куда-то исчезли. Можно двигаться». Все это время Кори следил за окрестностями. Его дух, Силафи, неустанно кружил над лесом, собирая информацию. «А ты как? Не устал? Я же заклинатель с духом ветра. Со мной все в порядке». Кори старался говорить уверенно, но на самом деле ему тоже пришлось нелегко. Особенно тогда, когда один из магов, прочесывавших лес, словно почувствовал присутствие Силафи и посмотрел прямо на него. У Кори чуть сердце не остановилось. «Рент, что думаешь?» – спросил Хидлер. «Пора. Мы и так слишком долго здесь засиделись. Конечно, Кори запасливый, но на 3 его припасов надолго не хватит». А Рент ел за 3. Хидлер и Кори тоже не отставали. «Вот, возьми», – Хидлер протянул Кори несколько зелий. «Зачем? Они вам нужнее», – отказался Кори. «Мы за сутки доберемся до границы, а там Родин еще сделает». «Ну, если ты так настаиваешь». «Спасибо», — Кори взял зелья. «Вот, и мои возьми», — Рент тоже достал из кармана несколько флаконов. «Спасибо, ребята. Что же, нам пора прощаться. Береги себя, Кори». Хидлер обнял друга. Они не грустили, ведь Кори обрел свободу. «В такой день нельзя плакать. Вы еще услышите обо мне. Я стану величайшим заклинателем духов», — пообещал Кори. «Конечно, конечно», — усмехнулся Хидлер. «Солнце село». Пользуясь темнотой, Хидлер и Рент выбрались из убежища. Кори последовал за ними. «Я первый», — сказал он и, взмыв в воздух с помощью Силафи, исчез в ночном небе. Хидлер и Рент помахали ему на прощание и направились на юг. Неужели это тот самый лес, который еще несколько дней назад кишел солдатами? Кругом стояла гробовая тишина. Изредка им встречались патрули, но в их действиях не было ни грана усердия. Они делали свою работу спустя рукава. Хидлер и Рент двигались осторожно, стараясь избегать встреч с врагом. К рассвету им удалось выйти из леса. «Повезло», — выдохнул Рент, — «но расслабляться рано. Нужно уходить отсюда». «Да, ты прав. Они старались избегать боя, но все же им пришлось убить двух солдат. Если они не успеют уйти, то им конец. Бежим», — скомандовал Хидлер. «Есть». Они выскочили из леса и пустились бежать со всех ног. «Пи-и». Они услышали свист. «Похоже, нас обнаружили», — усмехнулся Хидлер. «Повезло, что они так долго нас не замечали», — сказал Рент. Свист раздался слишком далеко. Теперь их было уже не догнать. Они бежали без остановки, пока солнце не начало клониться к закату. Впереди показался отряд людей в знакомой форме. «Наши войска королевства Лиас». Хидлер и Рент замедлили шаг и подняли руки, показывая, что они не враги. «Хидлер, Рент». Из толпы вышел Клифф. «Господин заместитель командира», — обрадовался Хидлер. «Аво, вы живы?» — удивился Клифф. «А то, просто хорошо прятались», — усмехнулся Хидлер. «Наконец-то они вернулись домой. 44 дня они провели во вражеском тылу, и задание выполнили». Родин продолжал изготавливать поддельные жезлы при каждой возможности. Он не забывал и об основной работе. Варил зелья, медитировал. «Вот беда», — подумал он, узнав, что Харвиньон уехал. Его сменил Эллов, маг 5-го круга. «Теперь попасть в центральное здание будет непросто. Придется отложить это дело на 10 дней». Но он не терял времени даром. Ему удалось изготовить 55 жезлов для 4-го выпуска. Остались 5-й и 12-й. Но 12-й – это мелочи, успокоил он себя. В 12-м выпуске было всего 9 человек. Король взялся за них всерьез и запретил им покупать рабов. Война войной, но он не был в восторге от того, что делает комитет, и планировал закрыть центр сразу же после ее окончания. Он приказал арестовать Хардина, главу торговой гильдии, и ужесточил контроль над рынком рабов. Поэтому-то 12-й выпуск и оказался таким маленьким. С 12-м проблем не будет, а вот с 5-м их слишком много. Но думаю, за месяц я справлюсь. Родин сдавал зелья раз в месяц, но тратил на их изготовление всего 13 дней. Остальное время он мог распоряжаться по своему усмотрению, и он тратил его с пользой. Каждый день он изготавливал больше 40 жезлов. «Еще 10 дней на книге, и я смогу уйти. Свобода». Она была для него важна, но не была мечтой, ведь он давно уже избавился от клейма. Он мог уйти в любой момент, но не хотел. Его держали здесь дела. «Скоро все закончится», — сказал он себе, заканчивая медитацию. «Пора возвращаться. До завтра». Попрощался он с охранниками. «И тебе не скучать». Он вышел из библиотеки. Дул холодный ветер. Родин плотнее закутался в плащ и направился к своему дому. У дверей комнаты он остановился. «А?» — он услышал знакомые голоса. «Бах!» — Родин распахнул дверь. Хидлер и Рент, собиравшиеся ложиться спать, удивленно посмотрели на него. «Ну, привет!» — улыбнулся Хидлер. «Хе-хе, мы вернулись!» — Родин обнял друзей. «Рад вас видеть! Целы и невредимы, когда вернулись?» «Только что, даже успели поужинать. Вкуснотища!» — похвастался Хидлер. «Ты издеваешься?» — нахмурился Родин. «Не волнуйся, и ты когда-нибудь отсюда выберешься, хе-хе». Хидлер был в восторге от того, что ему удалось побывать на воле. «Подождите минутку». Родин вышел из комнаты и установил защитное заклинание. «Теперь он будет знать, если кто-то приблизится к их двери». «Зачем?» — не понял Хидлер. «Ваши жезлы у меня, я их спрятал». «Правда?» «В самом деле?» Они не могли поверить своим ушам. «Ваши жизни теперь в моих руках», — усмехнулся Родин. «Страшно?» «Ага, очень», — пробурчал Хидлер. «Пощади. Моя жизнь в руках Родена», — сказал Рент. «Я ему доверяю». «Фу ты, даже не испугались. Так мы что, можем уходить?» «Сбежать отсюда не проблема», — сказал Хидлер. «Нас сразу же поймают, и тогда вам придется всю жизнь скрываться. И что же нам делать?» «Ждать. Шанс обязательно появится». Родин не сомневался, что они сумеют уйти. «Если не появится возможность сбежать, то он ее создаст. Как у Кори?» — спросил Хидлер. «Откуда ты знаешь?» «Мы его встретили в Киносском лесу». Хидлер рассказал ему о их приключениях. Родена это не особенно интересовало, но он терпеливо его выслушал. «Нам очень повезло, что мы его встретили», — закончил свой рассказ Хидлер. «Иначе бы нам конец». «Да, повезло. Но и Кори хорошо поработал, чтобы вас найти. Селафи был высоко в небе, наблюдая за имперскими войсками, и случайно заметил их. Значит, вы ждали, пока имперцы уйдут? Да. А, кстати, мы отдали ему все оставшиеся зелья. Правильно сделали. Зелья – это не проблема. Вот, держи. Хидлер достал из кармана магический камень. Это тебе. Какой же он все-таки несообразительный. Кори принес целых 10 камней, а этот всего один. Спасибо, сказал Родин, пряча камень. Хе-хе, молодец я, Хидлер, ты балбес. Кори уже давно вернулся и отдал Родину камни. А, точно, я и забыл. Родин чуть не рассмеялся, но вовремя сдержался. Не стоит его расстраивать. Ничего страшного, мне как раз нужен был камень, сказал он. Правда, вот видишь, я же говорил, что молодец. Да, молодец. А ты-то чем занимаешься? Жезлы нашел, зелья варишь. Времени свободного куча, наверное, изготавливаю поддельные жезлы. Третий и четвертый выпуски уже в безопасности. И сколько ты уже сделал? Сейчас занимаюсь шестым. К концу месяца будут готовы. Только вот попасть в подвал не могу. Нужно, чтобы Харвиньон или Альбрехт вернулись. То есть с магом у тебя проблемы? Да, он очень чувствителен к магии. Не хочу рисковать. Альбрехт, скорее всего, мертв. Что? Родин был шокирован. Он даже не предполагал, что такое возможно. Мы его потеряли во время отступления. Вряд ли он выжил. Значит, остался только один воин. Я ошибся. Может, не стоило его убивать? Засомневался Хидлер. Нет, ты все правильно сделал. Чем меньше у них людей, тем лучше. Вдруг нам придется с ними воевать? А что ты будешь делать, когда закончишь с жезлами? Хочу заняться артефактами. Думаю, смогу несколько штук собрать. Камень-то у меня уже есть. В последнее время у Родена не было времени на артефакты, но он надеялся, что скоро все изменится. У него было несколько интересных идей. Здорово, я уже предвкушаю. А что делать с жезлами? Завтра принести? Нет, оставь у себя. Тебе они нужнее. Да, лучше пусть они будут у тебя, согласился Рент. Они знали, что Родин не подведет. 47. Вы сегодня встречались с членами комитета? Спросил Родин. Нет, только с инструкторами. Тогда они вас обязательно вызовут. Захотят узнать подробности задания и спросят про Альбрехта. А, точно, отчет же нужно сдать. Но разве те, кто вернулся раньше, не сделали это? Никто не вернулся. Что? Хидлер и Рент переглянулись. Они не могли поверить своим ушам. «Если бы кто-то вернулся, то я бы знал», — сказал Родин. «В центре была бы другая атмосфера. Так что вы, первые», — Хидлер и Рент побледнели. «Они думали только о том, чтобы выжить и вернуться домой. О судьбе остальных они даже не задумывались. Да и Клифф ничего им не рассказал. Инструкторы тоже не вернулись?» — спросил Хидлер. «Нет, никто. С ними на задание отправились три инструктора. Если бы они вернулись, то в центре обязательно было бы оживление. Неужели? Не может быть. Ты говорил, что в Кеносском лесу вас ждала засада, спросил Родин. А Тори и Дрог получили ранения? Да, но они же не могли. Клифф ничего не сказал. Клифф должен был встретить их на границе. Слава богу, вы целы, сказал он, увидев Хидлера и Рента. Вы не видели по пути королевских гвардейцев? Спросил он. Хорошо поработали. Идите, отпустил он их, так ничего и не сказав о том, что произошло. Комитет, конечно, в курсе, но вам лучше об этом не знать, сказал Родин. Вам нужно будет рассказать им о задании и об Альбрехте. А, точно, отчет, запомните. Кори вы не видели, и прятались не в убежище, а в болоте. Кори не видели, в болоте прятались. Да, все остальное рассказывайте как есть. Ведь Хидлер с Рентом не планировали специально избавляться от Альбрехта. Просто так получилось. Он им мешал, да и вообще, не проблема, кивнул Хидлер. «И я смогу», — сказал Рент, — «и не заговаривайте о нем первыми. Вы же должны думать, что он уже вернулся. Если они спросят, то скажите, что удивлены тем, что его нет. Поняли?» «Да, поняли. Кажется, кто-то идет». Родин резко оборвал фразу и лег на кровать. «Хидлер, Рент, быстро». Они поспешили лечь рядом. В этот момент послышался стук в дверь. «Тук-тук, 57 и краткое, 58 и краткое, вас вызывают». В такое время Хидлер приподнялся на кровати. «В чем дело?» «Не знаю», — ответил охранник. «Вас ждут в комнате для допросов». «Ладно», — вздохнул Хидлер. Охранник ушел. «Вау, Родин!» — восхитился Хидлер. «Ты просто невероятен. Все знаешь наперед. Ничего удивительного. Задание закончено, пора и отчет сдать. Надеюсь, у нас все получится. Не волнуйтесь, успокоил их Родин. У вас все получится. Хидлер был не глуп, хоть и не любил учиться. Он был похож на Кори. Уверен, он не проболтается. Зарента Родин тоже не волновался. Он был немногословен. Таким людям обычно доверяют. Члены комиссии не станут его подозревать. А как же Дрог, Тори и Дарин? Спросил Хидлер. В смысле, мы ничего о них не знаем. Что нам говорить? Говорите, что ничего не знаете. Что встретили Клифа, но он вам ничего не сказал. Запомнили, Кори не видели, прятались в болоте. Все остальное, правда. Члены комитета не терпели, когда им приходилось кого-то ждать. Хидлер и Рент поспешили к комнате для допросов. Родин долго не мог уснуть. Он лежал на кровати и представлял себе возможные варианты развития событий. Если что, придется драться, решил он. Если во время допроса что-то пойдет не так, и члены комитета решат расправиться с Хидлером и Рентом, то он вступится за них. Конечно, он еще не закончил делать жезлы, но жизни друзей были для него важнее. Фух, кажется, все в порядке. Он вздохнул с облегчением, увидев, как Хидлер и Рент выходят из центрального здания. Они не были похожи на людей, которых только что пытали. Справились. А что же с Дроком, Тори и Дареном? Неужели они погибли? За последние два месяца империя Ингрим понесла серьезные потери. В результате нападения королевской гвардии Лиаза были убиты граф Бахас, маг 6 Гокруга Вайдман и 30 рыцарей. Королевская гвардия королевства Верос расправилась с одним из сильнейших воинов империи, рыцарем 6 Горанга, а королевство Рандерт лишило империю сразу трех рыцарей 6 Горанга. Королевство Перри, Аслан и другие члены коалиции тоже не сидели сложа руки. За два месяца империя потеряла 16 воинов 6 Горанга и 3 магов 6 Гокруга. Конечно, и имперцы не дремали. Им удалось уничтожить половину диверсионных отрядов. Но для империи это была первая победа. Коалиция изначально имела численное превосходство, как в пехоте, так и в магических войсках. Но имперская армия всегда брала качеством. В обычных сражениях имперцы уничтожали в 4-5 раз больше врагов, чем теряли сами, а в последних стычках потери были практически равными. «Это он?» – спросил один из имперских военачальников, разглядывая связанного Альбрехта. «Да, сэр, рыцарь Лиаза, Альбрехт. Раньше он был очень сильным воином. Рыцарь, с такой-то фигурой, они что, по весу их отбирают?» – усмехнулся второй военачальник. Альбрехту удалось выжить после падения с лошади. Ему повезло, он упал на спину и не попал под копыта. И что же нам может рассказать эта свинья? Послушаем, а там решим. Если ничего интересного не скажет, отправим его на тот свет, как и остальных. Сомневаюсь, что он что-то знает. Зря только время тратим. На всякий случай проверим. Вдруг он нам пригодится? Альбрехт слышал их разговор. «Эй, ты, рыцарь?» «Да, сэр», — ответил Альбрехт. «Ты как умудрился так растолстеть?» – издевательски спросил один из военачальников. КХМ. Альбрехту было обидно, но он не стал возражать. Он понимал, что его жизнь висит на волоске. «Ладно, хватит болтать», – сказал один из военачальников. «Говори, что знаешь, только смотри, чтобы это было что-то стоящее, иначе тебя ждет та же участь, что и остальных. Вас заинтересует моя информация», – пообещал Альбрехт. Он слишком долго жил в мире и покое, расслабился, забыл, что такое быть воином. Если бы это было раньше, он бы плюнул им в лицо и сказал, что они ничего от него не добьются. Но теперь он думал только о том, как бы выжить. Ну, посмотрим. Около 10 лет назад король... Какой король? Уточняй. С кем мы воюем? Забыл. Рявкнул один из военачальников. Король Лиаза. Он решил создать спецотряд. Возглавить его поручили магу Крейту. Альбрехт выложил им все, что знал. Он рассказал о инструкторах, о членах комитета. Вот так все и было. То есть они собрали кучу детей и начали их обучать? Переспросил один из военачальников. И среди них есть маг 5 Гокруга? Да, сэр. И ради этого ты нас побеспокоил? Ха, у нас таких магов, хоть пруд пруди. Зря только время потратили. Маг 5 Гокруга, это... Конечно, неплохо, но он не может решить исход войны. Эта война была не просто очередной стычкой между соседями, а настоящим сражением двух гигантов, Империи Ингрим и Союзом 13 королевств. В ней участвовало больше 1,5 миллиона солдат. В такой крупномасштабной войне маги 5 Гокруга были скорее расходным материалом. У Ингрима было 11 магов 6 Гокруга. Нет, сэр, ему всего 14. Что, ХМ? Военачальники переглянулись. Повтори, сколько ему лет? 14, сэр. Маг 5 Го-круга, в 14 лет, да, сэр. Сейчас он, правда, только зелья варит, но раньше он развивался намного быстрее других. Один из военачальников, граф Перес, медленно повернулся к Альбрехту. «Слушай, свинья», – процедил он, – «если ты врешь, то ты умрешь самой страшной смертью». «Я говорю правду, сэр». Он стал магом 5 Го-круга в 12 лет. «Тьфу ты, в 12 лет, Рус, карту, есть». Адъютант кивнул одному из солдат, который тут же выбежал из комнаты и вернулся с картой. «Эй, свинья, покажи, где находится этот ваш центр». «Вот здесь, сэр». «ХМ рядом со столицей Лиаза». «Да, сэр». 2 часа верхом». Перес внимательно изучил карту. «Не просто будет туда добраться», – пробормотал он. «Что скажешь, Рус?» «Слишком далеко, сэр, и слишком опасно. Не думаю, что это того стоит». «Стоит? Конечно стоит. Маг 5 Го-круга в 12 лет. Если его правильно обучить, то из него выйдет великий маг. Маг 7 Го-круга. Маг 7 Го-круга». Одно упоминание об этих магах вызывало трепет. Но чтобы достичь такого уровня, недостаточно было просто долго жить и практиковать магию. В той же империи Ингрим было 2 мага, которые уже больше 30 лет оставались на уровне 6 Го-круга, и вряд ли они когда-нибудь смогут его преодолеть. Но ведь это не гарантировано. «Да, ты прав», — согласился Перес. «Маги 7 Го-круга появляются только в башнях, но 6 Го-круга он точно достигнет». Маг 7 Го-круга — это была скорее легенда. Ни одному королевству не удавалось вырастить такого мага, только башням. Многие верили, что у них есть какой-то секрет, но ведь он занимается только зельями, напомнил Рус. Это же очевидно. Члены комитета его боятся. Боятся, что он станет слишком сильным. Вот и заставляют его варить зелья. Тьфу, с жезлами-то чего бояться? Да, да, закивал Альбрехт. Ему запретили посещать комнаты для медитации. Он целыми днями только и делает, что варит зелья. Молодец. Хвастаешься, усмехнулся Перес. Нет, сэр, отведите его в камеру, скомандовал он, и кормите хорошо. Да, сэр, отозвался Рус. Альбрехт почувствовал облегчение. Он выжил. По крайней мере, пока. А я пойду доложу об этом главнокомандующему, сказал Перес. 48. Хидлера и Рента через несколько дней снова вызвали в кабинет для консультаций. В присутствии всех 3 членов комитета, Ксера, Эллова и Харвиньона, им пришлось повторить свой предыдущий доклад. Когда Хидлер и Рент ушли, 3 члена комиссии остались наедине. Пропажа члена комитета Альбрехта. Не могу поверить. Можем ли мы доверять их словам, даже если они не лгут намеренно? Возможно, они что-то не так поняли. Я просто не могу поверить, что член комитета Альбрехт мертв. Боюсь, это правда. У меня есть знакомый рыцарь в Королевской гвардии, и я кое-что разузнал. Говорят, что половина гвардии погибла, покидая империю Ингрим, и большинство выживших ранены. Харвиньон, выходец из купеческой семьи, имел обширные связи, и хотя его торговая компания исчезла, его бывшие контакты все еще были разбросаны по всему королевству. Если такую информацию раздобыл Харвиньон, то она, скорее всего, была правдой. Половина королевской гвардии погибла, колоссальные потери. Ксер и Эллов были ошеломлены масштабами потерь королевской гвардии. Ты хочешь сказать, что половина королевской гвардии уничтожена? Так говорят. И что граф Фрейс, их командир, серьезно раненый, сейчас восстанавливается? Ха, и это та самая могущественная королевская гвардия. Не могу поверить. Да уж, королевская гвардия Лиаза была сильнейшей военной силой в королевстве. Все они были рыцарями 4 го-ранга и выше, и их подготовка была самой строгой. У нас также есть потери среди спецотряда. Все 3 инструктора погибли. Номера 57 и 58, прибывшие сегодня, к счастью, целы, но номер 90 мертв. А травма бедра номера 60 не подлежит восстановлению, так что он тоже фактически мертв. Смерть 3 инструкторов никого в комитете не волновала. В конце концов, они были всего лишь наемниками. Что ж, потери неизбежны. На войне всегда есть жертвы. Нам просто не повезло. Номер 90 был Тори, а номер 60 – Дрог. Тори попал стрелой в шею, угодив в ловушку в Киносском лесу. Его тело уже доставили в расположение союзников, так что надежды на то, что он жив, не было. Дрог был жив, но его бедро, оставленное без лечения на долгое время, почти полностью подверглось некрозу. Быстрое лечение могло бы его спасти, но никто не собирался этого делать. Быстрое лечение не было чем-то особенным. Нужно было просто наполнить ведро или что-то подобное зельями и погрузить в него поврежденную часть тела. Для быстрого лечения травмы бедра Дрока потребовалось бы не менее 10 литров лечебного зелья. Это равнялось количеству зелий, которые комиссия получала от Родена и продавала каждый месяц. Поскольку в настоящее время одно зелье стоило более 30 золотых, быстрое лечение обошлось бы более чем в 12 000 золотых. Никто не стал бы тратить такие деньги на раба-мечника 4 горанга. И, разумеется, комиссия не собиралась тратить 12 тысяч золотых всего лишь на одного курсанта. Но есть и хорошая новость. Наш маг-курсант 4 го поколения, номер 155, выжил. У него есть травмы, но говорят, что они незначительны. О, наша надежда все-таки выжила. Родин, номер 108 3-го поколения, больше не был надеждой учебного центра спецотряда. С тех пор, как он стал магом 5-го круга в возрасте 12 лет, он превратился в головную боль для комитета, а после того, как начал варить зелья, он стал их денежным мешком. Когда он вернется, как только номер 155 поправится, его отправит обратно. Номер 155 позаботится о номере 60 и привезет его. ТЦ, как бы то ни было, потери в этой миссии огромны. Сообщали, что и у 1-го поколения потери немалые. 1-е поколение, отправленное на поиски магического легиона Империи Ингрим, уже больше года колесило по всему Союзу 13 королевств. И не только они, но и другие поисковые отряды, отправленные Союзом 13 королевств, тоже не прекращали поисков, неся все больше потерь. Раз уж мы об этом заговорили, то давайте обсудим. Господа, что вы думаете об этой войне? Королевская семья и армия делают все возможное, а мы оказываем им посильную помощь. Разве этого недостаточно, чтобы победить? Член комиссии Эллов, давай будем честны, совершенно честны. Ты же уже распродаешь свое имущество, не так ли? Собираешься бежать на центральный континент, не так ли? КХМ. Эллов смущенно кашлянул. Он отвел взгляд, но не смог скрыть покрасневшего лица. Однако Ксера и Харвиньон не стали его упрекать. Вернее, не могли, потому что сами занимались тем же самым. «Я не для того это говорю, чтобы тебя упрекать. Я и сам присматриваюсь к подходящему моменту. Хаем, я тоже. Эта страна обречена. Вопрос только во времени. Скоро название королевства Лиасни будет на карте. Да, пожалуй, ты прав. Очень жаль, если бы мы не были так жадны в прошлом». Эх, Ксер и Эллов согласились со словами Харвиньона. Как бы оптимистично они ни пытались смотреть на вещи, они не видели способа победить Империю Ингрим. Поэтому я и хотел это обсудить. В конце концов, бежать мы можем только на центральный континент, не так ли? Это так. Единственная страна на западном континенте, где нет войны, это королевство Талих, но там проблема с монстрами. Как ты знаешь, все страны центрального континента – середнячки. Наша страна тоже могла бы громко заявить о себе, будь она на центральном континенте. Это точно. На центральном континенте нет доминирующих держав. Страны, входившие в союз 13 королевств, не были слабыми. Империя Ингрим, потерпевшая поражение на западном континенте, была невероятно сильна. Просто присутствие одного подавляющего лидера делало другие страны относительно слабыми. В отличие от этого, на центральном континенте насчитывалось более 60 стран, и все они были примерно равны по силе. Даже королевство Мивин, одна из самых сильных стран центрального континента, уступало королевству Лиас во многом отношении. Если мы соберем достаточно сил, то сможем легко обосноваться в любой стране центрального континента. Собрать силы, что ты имеешь в виду? Нам нужно взять с собой наших рабов. Это же хорошо заточенные клинки, не так ли? У нас есть надежные гарантии в виде жезлов для рабов, так что мы должны ими воспользоваться. Ксер не собирался оставлять рабов из спецотряда позади, даже если бы им пришлось бежать. Он вложил много сил в их обучение, поэтому планировал использовать их и впредь. Хаем, боюсь, будет трудно забрать их всех. Что ж, если ты уверен, что справишься, можешь попробовать. Лично я возьму только нескольких. Чем больше группа, тем медленнее она движется. Как вы собираетесь их делить? Давайте обсудим это здесь и сейчас. У нас есть информация о всех наших рабах. Давайте прочитаем ее и сделаем свой выбор. Ах да, номер 57 я забираю себе. Ксер первым выбрал Хидлера, номер 57. Возможно, из-за своего благородного происхождения Хидлер обладал приятной внешностью. Он был похож не на раба, а на рыцаря. Тогда я возьму номер 58. Думаю, он будет полезен. Ха-ха, а мне, как мечнику, нужен маг. Я возьму номер 155. А что касается триго поколения, на этом дележ курсантов спецотряда не закончился. Они отобрали самых многообещающих кандидатов из триго и четыриго поколения и поделили их между собой. Итого у меня 19 человек, а у меня 16. Ксер, ты уверен, что тебе хватит 10 человек? Тебе понадобится много рабочих рук, чтобы обосноваться на новом месте. Чем больше людей, тем больше нужно продовольствия. К тому же, я не люблю суеты. Мне хватит и этого. Члены комиссии поделили курсантов между собой. Это было одностороннее решение, принятое без учета мнения самих курсантов. И когда вы планируете переезжать? Через полгода, самое позднее, через год. Во всяком случае, я собираюсь уезжать, как только столицу возьмут в осаду. Тогда нам нужно убрать выбранных нами ребят с заданий. Разумеется, было бы неприятно, если бы их не оказалось рядом, когда мы будем готовы к отъезду. Члены комиссии намеренно не упомянули о номере 108, Родине. Его способности были ценны. Он мог бы постоянно варить зелья, служа им ходячим кошельком, и все же держать его рядом было бы слишком опасно. Его талант был слишком уж велик. Если бы он потерял или отобрал свой рабский жезл, они были бы обречены. Хотя они и не произносили этого вслух, члены комиссии уже решили судьбу номера 108. Утилизация. Способ был прост. Нужно было найти рабский жезл номера 108, хранившийся в подвале главного здания, и сломать его. Дрог и Дарин вернулись ровно через 10 дней после того, как Хидлер и Рент прибыли в учебный центр. Дарин выглядел измученным, а лицо Дрока почернело из-за некроза бедра. Вернулись. Похоже, Дроку нехорошо, да, хромает. Курсанты-мечники, тренировавшиеся на плацу, заметили Дрока и Дарена, входящих в учебный центр спецотряда. Дарин, тебя вызывают в кабинет для консультаций. Есть. Едва прибыв в учебный центр, Дарин был вызван в комитет, ему нужно было доложить о миссии. Заодно члены комиссии хотели перепроверить информацию, полученную от Хидлера и Рента. Доклад Дарена не отличался от того, что они услышали от Хидлера и Рента. Все, что он рассказал, совпадало с их словами. После часового допроса комитет отпустил Дарена в казарму. Небольшие подозрения, которые у них были в отношении Хидлера и Рента, рассеялись. Дрог, а ты сразу иди в лазарет. Есть. Дрока проводили к лекарю учебного центра спецотряда. Лекари учебного центра спецотряда не были магами. Они обрабатывали раны травами и вправляли кости. Их можно было считать теми, кто оказывал первую помощь перед тем, как за дело брались маги. Тех же, кто лечил магией, называли целителями. Все были магами низкого круга, но в сочетании с навыками травничества они были вполне сносной заменой. С этим ничего не поделаешь. А маги что говорят? Конечно же, они и отказались. Нога сгнила насквозь. Если бы его сразу полечили, еще был бы шанс, но сейчас уже поздно. Дрог слушал разговор лекаря и чувствовал, как его охватывает отчаяние. Даже лекари учебного центра спецотряда не могли вылечить его бедро. Даже целители, владеющие лечебной магией, объявили его случай безнадежным. Эй, номер 60, тебе лучше ампутировать ногу. Точно. Если оставить все как есть, гангрена распространится дальше. Если ее сейчас отрезать и правильно обработать, ты сможешь выжить. Нет, нет, только не это. Спасите меня. Лекари, умоляю вас, спасите меня. Я не могу жить без ноги. Пожалуйста, умоляю вас, спасите меня. О, нет. Дрог разрыдался, хватая лекарей за халаты. Его вид был настолько жалким, что лекари отвернулись, не в силах больше на него смотреть. Дрог ни за что не согласился бы на ампутацию. Потеряв ногу, он потеряет и способность владеть мечом. Мечник 4-го ранга превратится в простого калеку-раба без ноги. Ха, иди пока. Возвращайся в казарму и спокойно все обдумай. Что для тебя важнее, твоя нога или твоя жизнь? Да, трезво оцени ситуацию. Если ты будешь медлить, то можешь потерять не только ногу, но и жизнь. Времени очень мало. Подумай об этом сегодня. Лекари сдались. Целители, наблюдавшие за происходящим издалека, сделали вид, что ничего не замечают. Родин уже давно закончил делать поддельные жезлы для рабов. Оставалось только пробраться в подвал главного здания и подменить настоящие. Вот только такой возможности все не представлялось. Члены комитета маги постоянно дежурили, так что ночью попасть в главное здание было невозможно. Закончив с работой, Родин вернулся в казарму. Обстановка была какая-то странная, и Родин нахмурился. Что происходит? Куда опять подевались Хидлер и Рент? До отбоя оставался всего час. Обычно в это время Хидлер и Рент сидели на своих кроватях, болтали или дурачились. Но сегодня их обоих не было. Судя по беспорядку в казарме, они ушли в спешке. Эй, номер 94. А, я, что здесь творится? Что-то случилось. Родин остановил одного из курсантов третьего поколения, проходившего по коридору. Обычно они просто здоровались, не заводя разговоров. Кажется, номер 60 и Мак из 4-го поколения вернулись с задания. И это повод для такого переполоха. У номера 60 серьезная травма. Все сейчас в казарме 310. ХМ, понятно. Спасибо за информацию. Хе-хе, ни за что. Родин зашел в свою казарму и переоделся. Вернее, его фамильяр, Дзита, превратился из парадной формы в спортивную. Я слышал, что он повредил бедро. Хидлер и Рент рассказывали, что Дрог повредил бедро, а Тори получил ожоги руки. Но Дрог все еще был ранен, а Тори нигде не было видно. Неужели он мертв? На всякий случай Родин открыл шкафчик рядом со своей кроватью и достал несколько пузырьков с зельями. Он положил их в карманы спортивного костюма, в который превратился Дзита, и направился в казарму 310. Хидлер, Рент, что вы здесь делаете? А, Родин, у тебя есть идеи, как нам быть? Настолько все плохо? Да, его нога. Черт, Хидлер корил себя за травму Дрока. Когда они бежали из Империи Ингрим, среди них не было мага, способного колдовать лечебную магию. Им приходилось постоянно быть в движении, практически не отдыхая, и тело Дрока было на пределе. В таких условиях раненое бедро начало гнить. На самом деле у Хидлера и Рента была возможность вылечить Дрока. Если бы они использовали свои зелья, то рана на бедре Дрока могла бы зажить. Точнее, она бы точно зажила. Отойдите, дайте мне посмотреть. Родин, умоляю тебя. Ладно, ладно, отойдите. Родин оттолкнул Хидлера в сторону и вошел в казарму 310. Дрок лежал на кровати в холодном поту, окруженный своими товарищами по казарме 310, а также Дареном и Рентом. 49. Глаза Дрока были полны слез. Его лицо, на котором читалось отчаяние, почернело. Номер 108. Спаси. Спаси меня, пожалуйста. Ты же можешь. Ты можешь все. Прошу тебя, покажи рану. Родин растолкал зевак и подошел к Дроку. Одеяло было откинуто, открывая бедро, так что Родин сразу увидел рану.